Мертвый близнец, а не человек, как часто случается в нашем деле. Тогда, как мне запомнилось, я попросил вернуть лампочки в бра на стене. И когда вспыхнул свет, я сразу увидел, что портрет стал плоским и ординарным, что у Анны Хартман некрасивые руки, недобрая усмешка, что вместо традиционной розы живописец вложил ей в руку какую-то бумагу, свернутую в рулон. Правда, она была всего лишь купеческой вдовой, торговала солью и селедками. «Магнитофон включен?» — спрашивает Домбола. «Да, давать его? Давай. А все-таки смешно». Со свитками пергамента и документами в руках изображали государственных мужей и отцов церкви, но не женщин, черт возьми. Быстро оборачиваюсь. Со стороны двери донесся приглушенный возглас. «Я извиняюсь». Доктор Бакула умолкает. Усмешка его переходит в гримасу. «Можете не извиняться. Я вам напомню умершего? Он стоял в той же позе и всматривался в тот же портрет, да?» «Да», — сухо отвечает доктор Бакула и опускается в кресло. «Он кажется отдохнувшим и более заинтересованно относится к нашей беседе, нежели 2 часа тому назад. А может, это результат обыска?» Домбол говорил, что все время, пока рылись в ящиках и шкафах, историк слушал пластинки. Протокол подписал, не читая. Равнодушный ко всему, словно отсутствующий. Хотя сейчас нет. Высокое чело колбасского хранителя прорезает вертикальная морщина. Он пытается стереть ее рукой. У него красивые руки, совсем не мужские. Прикладывает пальцы к вискам. «Ах, ведь я должен был ответить на ваши вопросы», — говорит он. «На какие?» «Вы спрашивали, зачем я похоронил Арнима фон Кольбатца, но тогда привели девушку, и я не успел ответить. Если я не забыл, вас еще интересовало, где я взял гроб». «Совершенно верно», — отвечаю. «Я лихорадочно соображаю, какой стиль игры избрал доктор Бакула. Действует ли он бессистемно, вслепую, просто передергивает или предугадывает дальнейшее развитие событий?» «У вас очень хорошая память, доктор. Только вы имели вполне достаточно времени, чтобы придумать правдоподобный ответ». «Вы несправедливы, капитан». «А я пытаюсь найти с вами общий язык. Насчет похорон. Я похоронил Арнима фон Кольбатца здесь, поскольку мне казалось, что он должен покоиться именно здесь. В конце концов, на кладбище Кольбатца лежит несколько поколений его предков. Лицо историка выражает столь глубокую уверенность в собственной правоте, что я не могу удержаться от улыбки. С точки зрения тех, кто трепетно чтит священные традиции, вы абсолютно правы, доктор. Но сектор внутренних дел местного народного совета отнесся бы к данному вопросу несколько иначе. Ведь покойный был иностранным подданным, доктор. Без уведомления представителей власти о его смерти, доктор, я говорю тоном укоризны, и Бакула покорно меня слушает. Это дошло до меня с некоторым опозданием, и потому я уведомил милицию. «Очень хорошо, что вы поступили именно так. А гроб? Наверное, вам его доставили из Варшавы самолетом?» Я стараюсь оставаться серьезным. «Ну, во всяком случае, гробы не относятся к числу дефицитных предметов потребления». Бакула прекрасно владеет собой. «Нет, уважаемый пан капитан, гроб находился в замке. Это очень старый гроб. Он стоял в подвале. Фрич мне про него сказал». «То есть...» Можно сформулировать так. Невероятно счастливое стечение обстоятельств. Кладбище за окном, гроб под полом. Не доставало только покойника. Всевышний не признает незавершенности, поэтому послал вам его. Пан Бакула, не рассказывайте сказок. Меня сейчас не интересуют обстоятельства смерти Арнима фон Кольбатца. Прошу ответить на один вопрос. Почему Иоганн Кольбатц в 16 веке повесился в башне? Я попал в точку. Бакула вскакивает, но тут же возвращается в кресло. Теперь я вас уже не понимаю. Какое отношение к покойному имеет Иоганн фон Кольбатц? Мне кажется, что вы, как следователь, у нас взаимное непонимание, доктор. Видимо, в вашем сознании укоренилось ложное представление о работе уголовного розыска. Уверяю вас, что эпоха индивидуалистов-любителей угасла еще полвека назад. Современный следственный аппарат функционирует коллективно, и в то время как члены этого коллектива делают вскрытие или занимаются химическими выявлениями следов, шеф группы, или в данном случае моя скромная особа, может спокойно посвятить себя историческим изысканиям.